Глава 21. Таня. «Что слышала?» — визжит Амалия, с ненавистью пялись на мое подаренное свекровью колье и на кругленький животик. «Убирайся вон отсюда!» — цежу сквозь зубы. «Скоро ты сама отсюда вылетишь!» — идет пятнами мерзавка. «Какая же ты нахалка!» — хмыкаю я. «Заур уже уволил тебя. Какого черта ты забыла в доме родителей моего мужа?» «Заур? Уволил?» — окрысивается белоснежными винирами. «Зачем он будет выгонять свою любимую? Я работаю там же. Он просто по ушам тебе ездит из-за того, что ты брюхатая. А так мы давно вместе». В груди все обмирает. «Неужели правда?» «Убирайся по-хорошему, иначе я вызову охрану!» Начинают летать перед глазами мушки. «Я отобью у тебя мужа!» — надменно произносит секретарша Заура. «Сама займу твое место!» «Не получится!» Усмехаюсь, а у самой все внутри узлом завязывается. «Еще как получится, коровушка!» — намекает она на мой неидеальный вес. Но она ошибается. До коровы мне еще далеко. Так же, как ей до ЗАГСа с моим мужем. Лишний вес легко сгоню, когда рожу, и хрен ей, а не мой муж. Не лезь в нашу семью. У Заура скоро родится дочь, и он выгонит тебя на самом деле, если ты не оставишь его в покое. «Дочь!» — надсмехается мерзавка. И я рожу ему сына. Вот тогда посмотрим, кого он выгонит. От наглости этой девицы во мне поднимается дикая волна негодования. Какая же она мразь бесстыжая. Без зазрения совести признается в том, что разрушит наш брак и займет мое место. «А ну, пошла вон!» — шиплю на нее, надвигаясь. «Мои 80 против ее 45. Амалия, тварь ты такая, сейчас находишься в неправильной весовой категории против меня. Козыри не на твоей стороне. Съешь тортик, коровка!» Хоть и пятится, но не затыкается мерзавка. «Давай, нажри еще 100 кг, чтобы в дверь не проходила. Думаешь, Зауру нравятся жирухи размера 6XL? Вспоминаю о том, что в руках у меня и правда тарелочка с тортиком. Смотрю на лакомство. «Ешь! Ешь, Танюш!» Продолжает издеваться зараза. Смотрю на торт, на нее, на торт, на нее, еще и вилка лежит. Как запущу этой тарелкой ей в рожу? Хорошо бы еще и вилкой добить, но это уже перебор. Вилка с шумом падает на мощеную плиткой дорожку. Туда же валится и разбивается вдребезги сервизная фарфоровая тарелочка. Амалия же визжит, как ненормальная, вся перепачканная розовым кремом. Крошки бисквита прочно застревают в ее прическе. «Ай! Щипит! Крем в глаза попал!» — орет секретутка. «Так тебе и надо!» — хмыкаю я и быстро иду в сторону домика охраны. «Охрана! Посторонний на территории! Выведите ее вон отсюда!» Таня. «Что это значит, Заур?» Муж прибежал на кипиш к домику охраны и лишь равнодушным взглядом проводил Амалию, перепачканную тортом. Не устраивая сцену всех на глазах, отбрил меня негромко, поняв, что сейчас я начну убивать. «Вот так, значит. Обманул меня. Его секретарша облила меня помоями, прямо заявив, что отобьет у меня мужа и родит ему. Так еще и не устраивай сцен?» Ушел к мужчинам. Мне ничего не оставалось, как вернуться к гостям. И хотя я попыталась изображать из себя прежнюю беззаботность, натянуть ее, как резиновую улыбку, на губы было в разы сложнее. «Танюш, что случилось?» Только Нелли смогла заподозрить мою подавленность. «С Зауром проблемы. Не хочу врать ей. Если вдруг захочешь поговорить об этом, набери меня». Не лезет Нелли с расспросами в душу, и мне это качество в невестке очень нравится. еле как доживаю до конца торжества. Держусь. Даже молчу по пути домой. Все же нехорошо ругаться с мужем, когда он за рулем. Да и вообще, есть ли смысл ругаться? Но дома все же не могу сдержаться, особенно когда Заур ведет себя, как ни в чем не бывало. Заур, нам надо серьезно поговорить. Тань, если это по поводу Синявкиной, то говорить нам не о чем. Устало заявляет Заур. В смысле не о чем? Именно о ней я хотела с тобой серьезно поговорить. Ты фиксанулась на ней, что ли? Лезет за капсулой кофе на верхнюю полку. Футболка задирается, обнажая его накачанный, поросший волосками живот. Красивый, зараза! Черт, мне достался слишком красивый муж, и это проблема. Заур, прекрати делать вид, что ничего не происходит! Угрожающе плюхаюсь на табуретку. Пока происходит только твой пилеж. Раздраженно достает упаковку с капсулами для кофемашины. Бесконечный раздражающий пилеж. Заур, ты ведь сказал, что уволил ее. Даже документы мне показывал. Получается, что ты наврал мне? Я действительно ее уволил. Извлекает капсулу и устанавливает в кофемашину. Не делай из меня дуру! Хочу бросить этой коробочкой ему в лицо. Что она тогда делала на нашем празднике? Ты ее пригласил? «Господи, женщина, я похож на идиота!» — вскипает Заур. «Не звал я ее!» «Тем не менее она приперлась к нам, как ни в чем не бывало!» «Она пришла по делу подписать документы у Тиграна!» «Так работает она у тебя или нет?» — повышаю я голос. «Я уволил ее с должности своего помощника, и теперь она работает в отделе снабжения. На другом этаже, в другом крыле здания. Ты довольна?» Опешиваю от этого заявления. Вот чувствовала ведь тогда подвох от Заура, но так и не поняла, откуда веет опасностью. А так все сходится. Заур просто для отвода моих глаз поменял ей должность и... «Татьяна, прекрати нервничать! Ты вредишь нашей дочери!» Ароматный напиток льется в чашку Заура. «А кто меня доводит постоянно? Он об этом не подумал?» «Почему ты до сих пор не уволил ее? Столько времени прошло с того раза, как я попала в больницу. Тебе вообще на меня наплевать? Она дочь?» У меня слезы из глаз. Как не хотела, но не получается сдержать их в себе. «Она больше не работает со мной. Чего тебе еще не хватает?» Хватается Заур за бокал и подставляет его к приемнику кофемашины. Я хочу, чтобы духу ее не было около тебя, понял? Не думал, что ты такая кровожадная, Татьяна, — хмыкает Заур. По-моему, ты просто делаешь из мухи слона. Или намеренно доводишь меня. Я не могу ее просто так уволить. Ее устроил на работу отец, знакомый моего отца. Она ничего плохого не сделала. За что я должен ее увольнять? За твои тупые подозрения? Я просто вся негодую от злости, но все же беру себя в руки, все же хочу довести до него то, что сделала эта тварь. Заур! Она подловила меня у дома! Кто? Отпивает Заур ароматный напиток и морщится. Синявкина твоя! Не моя! Не надо выдумывать! Тут же осаждает меня. Она угрожала мне! Чего? — усмехается муж. — Ты вообще меня можешь воспринимать серьезно? — злюсь я. — Твоя секретутка подловила меня у дома, оскорбляла и в наглую заявила, что займет мое место и родит тебе сына. — Хм! — трясет головой Заур. — Это на нее не похоже. — В смысле не похоже? Ты не веришь мне? А он и правду не верит. Думает, что я наговариваю на нее, чтобы уволить? Тань, я понимаю, что ты люто ненавидишь девушку, но что бы такое выдумать? Выдумать? Ты серьезно? В полном потрясении выхожу из кухни. Похоже, я недооценила свою соперницу. Он настолько очарован ею, что не верит собственной жене. Ну и нахрен мне такой муж сдался?